Эмильке добавил: «Вы спрашивали меня относительно нашего нового источника в Западной Германии. Я все выяснил. Нового человека нет, просто улучшился уровень анализа в министерстве». Министр Мильке врал советскому другу и товарищу и даже не пытался это скрыть. Как и всякого сотрудника разведки, Габриэля, в принципе, научили всему, что полагалось знать человеку ее профессии. Умению вести наружные наблюдения и уходить от него, вербовать агентов и проводить с ними встречи, закладывать тайники, писать невидимыми чернилами, расшифровывать кодированные радиопередачи. Габриэля освоила основные навыки конспирации, но воспользоваться этими знаниями по месту основной работы ей не пришлось. Она работала в разведке, но не занималась оперативной деятельностью. Никаких приключений, обычная канцелярская работа. Единственное отличие от службы в любом другом немецком ведомстве – использование псевдонимов. Сослуживцы знали ее подлинную фамилию, но на работе Габриэля называли только псевдонимом «Фрау Ледер». Ее задачей был анализ. Вместо того, чтобы, пересаживаясь с автобуса на автобус, уходить от возможного наблюдения контрразведки, она весь рабочий день проводила за своим письменным столом на втором этаже в секторе Советского Союза. Целыми днями она читала свежие газеты на русском и немецком языках, шифротелеграммы из германских посольств в Москве и других столицах социалистических государств и агентурные донесения. Всю собранную информацию она должна была переработать в сжатый аналитический отчет, который передавала своему начальнику, а он отправлял дальше по инстанции. Конечным пунктом этого маршрута было ведомство федерального канцлера, так что можно сказать, что канцлер судил о событиях, происходивших в Советском Союзе, по отчетам Габриэля. Причастность к высшим секретам мало ее волновала. В конце концов, она была молодой и симпатичной одинокой женщиной. Ей было всего 33 года. Все признавали, что у нее хорошая фигура. Она носила очки, которые ей шли. В разведке было немало молодых мужчин, которым она очень нравилась. Кое-кто из них пытался дать ей это понять. Но Габриэля стойко отвергала любую попытку поухаживать за ней. Она была верна карличику, потому что знала, там, за железным занавесом, в другой Германии карличек также ей верен. Габриэля любила путешествовать, ездить на лошадях и увлекалась альпинизмом. Но заняться всем этим она могла только в отпуске. Спокойное течение жизни сотрудника Федеральной разведывательной службы подтверждало тот неоспоримый факт, что самое волнующее событие для разведчика, как и для любого немецкого служащего, это отпуск. Для Габриэля отпуск был важнее, чем для кого бы то ни было из ее коллег. «Где вы собираетесь отдыхать?» Любезно интересовались коллеги во время совместного обеда в дешевой служебной столовой. «Я еду в Ирландию». «Но там же постоянно идут дожди», — удивился кто-то. Габриэля застенчиво улыбнулась. «О вкусах не спорят». В штаб-квартире разведки даже за обедом продолжали говорить о делах. Воспоминания об аресте восточно-германского агента Гюнтера Гильяма, который сумел стать референтом самого канцлера ФРГ, еще были свежи. От Гийома разговор неизменно переходил к генералу Маркусу Вольфу, начальнику восточно-германской разведки, которого никто из них никогда не видел. Мастер шпионажа в ГДР не давал покоя западным немцам, потому что неутомимо засылал в Западную Германию все новых и новых агентов. Вслед за Гийомом контрразведка ФРГ выловила еще одну секретаршу, завербованную Вольфом. Западногерманские разведчики по-своему восхищались Вольфом, хотя никогда не видели его в лицо. В Пуллахе, штаб-квартире западногерманской разведки, не было ни одной его фотографии. На следующий день Габриэля попрощалась с коллегами по сектору. Она разобрала бумаги в своем кабинете, ненужные сдала в досье, остальные сложила в сейф, полила цветы, опустила жалюзи и ушла. Месяц она свободна. На следующее утро у дома просигналило такси. Габриэля отправилась в аэропорт. В сумочке лежал билет ирландской авиакомпании Aer Lingus до Дублина. Номер в дорогом отеле она забронировала заранее. 3 дня она с туристической картой в руках добросовестно гуляла по городу. На 4-й день сказала администратору, что поедет к морю. Она действительно поехала к морю, но не к ирландскому, а к Тиренскому. В Риме ее встретил невысокий человек лет 45, полноватый, с прической ежиком и бульдожьим, но добродушным лицом. Не в силах сдержаться, Габриэля бросилась ему в объятия, хотя и понимала, что в аэропорту лучше бы постараться скрыть свои чувства. Она боялась привлечь к себе внимание слишком бурной радостью. Никто не должен догадываться, что она очень долго не видела с ним. Ее любимый мужчина говорил по-немецки с неистребимым саксонским выговором. Это был карличек, ее первый и единственный мужчина, которого она любила вот уже столько лет. Он впервые приехал в Италию и посему был рад и счастлив вдвойне. Ради нее он был готов лететь куда угодно. Вечером они устроили торжественный ужин, потом сели в поезд и провели ночь вместе, первую после почти года разлуки. За обедом в служебной столовой Федеральной разведывательной службы Габриэля, как и положено немецкой женщине, идущей в ногу с эпохой, конечно же, часто повторяла, что не мужчины, а женщины — это сильный пол. На нынешней стадии цивилизации важнее не мускульная сила, а ум, улыбаясь, высокомерно говорила Габриэля, а женщины уж никак не глупее мужчин. Кроме того, мы живем дольше, чем мужчины, и мы можем рожать детей и обходиться без мужчин, а мужчины без нас не могут. Присутствовавшие за столом мужчины от споров с ней воздержались, боясь обвинений в мужском шовинизме. Ночь в поезде Габриэля, как никогда раньше, почувствовала, что она не может обходиться без карличика. Ранним утром они уже поднялись на борт парома, который перевез их через Адриатику. Около полудня они сошли на берег в портовом городе Сплите. У карличика были деньги, и он взял на прокат машину. Наслаждаясь прекрасным днем, они отправились на север. Через полчаса небольшой подвесной мост привел их на живописный остров. Здесь они и проведут этот незабываемый месяц. Карличек заранее снял небольшой домик, окруженный кустами олеандра, всего в 40 метрах от пляжа. Домик состоял из гостиной, спальни и ванной комнаты. Габриэля была восхищена щедростью, вкусом и предусмотрительностью карличика. Она все больше понимала, как ей повезло с этим человеком. Габриэле нравилось вечерами сидеть на веранде, наслаждаться теплотой вечера и чарующей атмосферой Адриатического побережья. Карличек покупал местные вина, они сидели в плетеных креслах друг против друга и разговаривали. Впрочем, говорила в основном Габриэля. Карличек никогда не был особенно словоохотлив, а Габриэля ценила в мужчинах немногословие. Они провели вместе 4 дня и вполне освоились, когда появились гости. Главное разведывательное управление, хозяйство генерала Вольфа, размещалась в Берлине в гигантском комплексе зданий Министерства государственной безопасности ГДР. Девятый отдел, занимавшийся главным противником западногерманской разведкой, доложил генералу Маркусу Вольфу, что чрезвычайно ценный источник Гизела испытывает психологические трудности. Следы ее тревоги можно увидеть в шифрограммах и посланиях, которые привозит от нее курьер.